Я не отвечал, а он сердито спросил. «Почему вы молчите? Выкладывайте, что у вас на уме?» Я немного помедлил, потом решил высказаться. «Я подумал о том, — сказал я, — что, когда настанет мой час, мне будет очень грустно, если единственным доводом в мое оправдание будет то, что я был справедлив. Ведь тогда и ко мне отнесутся только справедливо». «Ба! Чего нам не хватает, это боевого духа в христианстве! Я свой долг всегда выполнял неукоснительно, ладно? Хватит об этом. Я зайду сегодня вечером, как договорено. Давайте отложим с 6 на 7:15, если не возражаете. Мне надо повидать кое-кого тут, в деревне». «Мне вполне удобно и в 7:15». Полковник зашагал прочь, размахивая палкой. Я обернулся и столкнулся нос к носу с Хоузом. Я собирался как можно мягче указать ему на некоторые упущения в порученных делах, но, увидев его бледное напряженное лицо, решил, что он заболел. Я так ему и сказал, но он стал уверять меня, хотя и без особой горячности, что совершенно здоров. Потом все же признался, что чувствует себя неважно, и с готовностью последовал моему совету пойти домой и лечь в постель. Я наспех проглотил ленч и пошел навестить некоторых прихожан. Гризельда уехала в Лондон. По четвергам билет на поезд стоит дешевле. Вернулся я примерно 4:15, собираясь набросать план воскресной проповеди, но Мэри сказала, что мистер Реддинг ожидает меня в кабинете. Когда я вошел, он расхаживал взад-вперед, лицо у него было озабоченное. Он был бледен и как-то осунулся. Услышав мои шаги, он резко обернулся. «Послушайте, сэр, я думал о том, что вы мне сказали вчера. Всю ночь не спал. Вы правы, я должен бежать отсюда». «Дорогой мой мальчик, — сказал я, — и то, что вы про Анну сказали, — чистая правда. Если я здесь останусь, ей не сдобровать. Она слишком хорошая, ей это не подходит. Я вижу, что должен уйти. Я и так уже причинил ей много зла, да простит меня Бог». «По-моему, вы приняли единственно возможное решение, — сказал я. Понимаю, как вам было тяжело, но в конце концов все к лучшему». Такие слова легко говорить только тому, кто понятия не имеет, о чем идет речь. Вот что было написано у него на лице. «Вы позаботитесь об Анне? Ей необходим друг?» «Можете быть спокойны. Сделаю все, что в моих силах». «Благодарю вас, сэр». Лоуренс крепко пожал мне руку. «Вы славный, падре. Сегодня вечером я в последний раз с ней повидаюсь, чтобы попрощаться, а завтра, может, соберусь и исчезну. Не стоит продлевать агонию. Спасибо, что позволили мне работать в вашем сарайчике. Жаль, что я не успел закончить портрет миссис Клемент». «Об этом можете не беспокоиться, мой дорогой мальчик. Прощайте, и да благословит вас Бог». Когда он ушел, я попытался сосредоточиться на проповеди, но у меня ничего не получалось. Мои мысли все время возвращались к Лоуренсу и Анне Протеро. Я выпил чашку довольно невкусного холодного черного чая, а в 17:30 зазвонил телефон. Мне сообщили, что мистер Аббот с нижней фермы умирает, и меня просят немедленно прийти. Я тут же позвонил в старую усадьбу. До нижней фермы добрых 2 мили, так что я никак не смогу быть дома к 7:15. Искусством ездить на велосипеде я так и не овладел. Но мне ответили, что полковник Протеро только сейчас уехал на автомобиле, и я отправился в путь, наказав Мэри передать ему, что меня срочно вызвали, но я попытаюсь вернуться в половине седьмого или немного позже.